Так вот, во все дни, кроме Хэллоуина, мужчина писал из одной и той же локации по утрам и из другой, но тоже одной и той же, по вечерам. Обе находятся в Чикаго. Так что давайте сосредоточимся на них. Медоуз включает лаптоп. Вы ведь, конечно, понимаете, что расшифровка сигналов телефонных вышек и определение положения объекта по ним – это не наука в чистом виде. Точнее, наука, но не слишком точная. Понимаете? Ну да, вышка дает приблизительный охват, какую-то территорию. Чем ближе друг к другу вышки, тем меньше территория охвата каждой. Вот именно. Поэтому, если человек где-то за городом, то отслеживание его передвижений по сигналам с вышек мало что дает. Но наш парень был в городе, где вышек полно, а потому и результат намного точнее. В общем, как я уже говорила, сообщения Лорен все время приходили из ее дома, точнее, со сравнительно небольшого участка местности вокруг него. «Ясно», — говорит Джейн. «Она могла быть как в самом доме, так и в патио за ним или на подъездной дорожке снаружи». «Да нет. В Грейс-Виллидж она могла быть и в паре кварталов от дома, а сигнал с ее мобильника все равно приходил бы на одну и ту же вышку. Короче, все ее смс-ки фиксируют одна и та же вышка, так что смотреть там не на что. А вот со вторым телефоном все гораздо интереснее». Агент Медоуз выключает свет и разворачивается к компьютеру. На белой стене комнаты для переговоров появляется изображение. Карта города с сотнями голубых точек и парой кругов, обведенных жирной красной линией. «Вот территория, прилегающая к надземной железной дороге в центре, между Кларк и озером», — говорит Медоуз. «Те смс-ки, которые отправлялись в 10 утра, причем все без исключения, фиксировались всего двумя вышками. Одна из них вот здесь, между Кларк и озером. Вторая в паре кварталов к юго-востоку от первой, на Дирборне, между улицами Вашингтона и Рэндолфа. Обратите внимание, что все это районы плотного покрытия». «Много крупной коммерческой недвижимости», — говорит Энди Тейт. «Погодите», — говорит Медоуз. «В каждом узле сотовой связи есть направленные антенны, которые делят территорию покрытия на сектора. Так вот, в узле связи между Кларк и озером сигнал обычно принимала антенна, направленная на северо-восток, а со стороны Дирборна сигнал приходил в антенну, смотрящую на северо-запад, что дает нам сравнительно небольшую площадь пересечения». «И что, там тоже много коммерческой недвижимости?» «Вообще-то нет», — отвечает Медоуз. «Взгляните на здание в этом секторе. На пересечении Кларк и Рэндолф стоит Дейли Центр, офисы сил правопорядка округа. Судьи, прокуроры, правоохранители, короче. А вот здесь у нас Томпсон Центр, правительственные чиновники, администрация штата, а еще правление округа и городская мэрия. Тоже чиновники». Медоуз смотрит на Джейн. «Это совпадает с профилем вашего неизвестного подозреваемого? Он госслужащий? Работает на правительство? Ты говорила, что по вашей рабочей гипотезе он парень с деньгами». «Но это только гипотеза», — отвечает Джейн. Так считала бывшая жена Конрада, Кассандра. Лорен была в поисках очередного толстого кошелька, чтобы заменить им уходящий. «В общем, ясно. Тут у нас группа правительственных учреждений и огромный многоэтажный гараж для парковки машин. Как думаете, мог ваш парень слать смс-ки из гаража в 10 утра?» «Вряд ли», — говорит Джейн. «Мы исходим из того, что в 10 утра он был на работе, но это всего лишь предположение». «Но очень дельное», — говорит Медоуз. «Потому что если кто-то с деньгами в 10 утра работает, то он, скорее всего, сидит вот тут». Она показывает на здание на углу Рэндолф и Кларк. «Этажей 40-50, множество коммерческих компаний, кредиторских и адвокатских фирм, белых воротничков из частного сектора. Люди с деньгами тут не редкость». Джейн приглядывается к карте. «Гранд Торнтон Тауэр. Так она называется сейчас», — говорит Медоуз. «В мое время башню называли Title and Trust Building». «А вот откуда шли восьмичасовые вечерние сообщения», — продолжает Медоуз. «Из района Бактаун-Викер-Парк. Это там, где пересекаются шоссе Норт, Даман и Милуоки». «Это место я знаю даже лучше, чем мне хотелось бы», — говорит Джейн. «Можно сказать, с детства». Медоуз подмигивает ей. «Так вот, значит, глядя на пересекающиеся сектора зон покрытия, можно сказать, что тот, кого вы ищете, находился где-то вот здесь». Она пальцем очерчивает кружок на стене. «К северу от Норт-Авеню, к югу от Вобенси, где-то в районе Даман или Винчестер.